И что теперь? Ну, Хаджу медленно развернулся. Он выглядел примерно так же, как и всегда, но лицо его почему-то казалось чужим. «Я нужен тебе». В какой-то степени я догадывался, но в итоге отмахивался от этой мысли, думая, что такого не может быть. «Я никогда не говорил тебе о своих мыслях, считая, что это будет слишком неловко, отчего не хотел это делать. Я думал, что ты не нуждаешься во мне. Ты о чем говоришь? Это из-за меня. Разве ты не понимаешь?» Хаджу рассмеялся. «В одном теле находится два сознания. Ты главный, но ведь я всегда нахожусь где-то неподалеку. У меня даже есть свой мир. Вот скажи мне, прежде чем стать нелюдем, что тебя пугало, пожиратель? Если сказать точнее, то вероятность того, что ты можешь стать нелюдем. А почему это могло произойти? Из-за меня. Но сейчас все иначе. Ты правда так думаешь?» Хаджу горько усмехнулся, смотря на недовольно кричащего в его сторону Сунмина. «Почему же ты не стал идеальным после того, как полностью превратился в нелюдя? Пожиратель пропал, а ты до сих пор не идеален. Потому что тело отстает от сознания, потому что ты не можешь получить всю ту силу, что забрал у других. Нет, это все не то. Ты заметно вырос. Посмотри на себя. Все, что ты поглотил, находится внутри тебя. Просто ты этого не чувствовал. Но сейчас, мой конец близок», — Хаджу помотал головой. «Покинув спящий лес, я подстроился и все время пребывал в таком состоянии. А теперь я понимаю, что для меня скоро все кончится. Не смеши, такого не может быть. Как ты можешь делать меня не идеальным? Ты никуда не исчезаешь, но при этом я коснулся всех тех воспоминаний, о существовании которых не догадывался. Потому что твое тело того захотело», — сказал Хаджу с улыбкой. «Пускай ты и умеешь регенерировать, но все же отрезанная голова, смертельная рана, восстановиться от которой не так-то просто. Но все же твое тело пытается спасти тебя. Ты поглотил черное сердце Айни, и твоя уловка сработала. Спектр твоих возможностей стал больше, и в этой опасности твое тело пытается найти выход из ситуации, чтобы сделать из тебя победителя». Сказав это, Хаджу протянул руку вперед. Наблюдавший за ним Сунмин нахмурился. От его руки не осталось и следа. Тело Хаджу начало превращаться в труху и исчезать. И тело нашло этот способ. Оно хочет победить неидеальность. Очевидно, что это должно было случиться. А мне осталось немного, я и так продержался слишком долго. Почему? Сунмин осел на месте. Он не хотел понимать, что сейчас происходит, но у него не было выбора. Хаджу не лгал. Сунмин не мог найти изъяны в его доводах, и его это раздражало. Почему все так обернулось? Почему Хаджу исчезал? Почему исчезают все те, кому Сунмин раскрыл душу и желал остаться с ними навсегда? «Я собирался уйти 10 лет назад, когда останавливал пожирателя», — начал Хаджу. «В итоге все закончилось хорошо, и пожиратель исчез. Я мог уйти, но причина делать это пропала вместе с пожирателем. С того самого момента я и предсказывал, что все так будет. Я понимал, что мое существование особо не помогает тебе». «Нет», — не выдержал Сунмин и закричал. Его сознание до сих пор не разрушилось только благодаря Хаджу. Когда умерли Ян Ильчон и сумасшедший дьявол, именно Хаджу стал для Сунмина утешением. Когда рядом с ним никого не было, да и когда кто-то был, Хаджу всегда поддерживал его. Он выслушивал беспокойство Сунмина, давал ему советы, выбрасывал ужасные шутки. «Всегда так было. Я был рад, когда ты вернулся. Но теперь я чувствую облегчение», — Хаджу потряс исчезнувшими руками. «Потому что теперь я знаю наверняка, что раз уж я не приношу тебе пользу, то не могу оставаться здесь». «Нет», — Сунмин обхватил голову двумя руками. «Если ты исчезнешь, то что я буду делать? Остальные сейчас умирают от рук Джиниэлы». Сунмин задрожал. Он начинал вспоминать, что произошло. Прежде чем он лишился головы, он видел истекающую кровью Пексова и Скарлетт. «Да и я не умираю», — сказал Хаджу и посмотрел на Сунмина. За его спиной Хаджу видел путь. В этом далеком месте он различал знакомые лица. «Ян Ильчон и король копий». Хаджу рассмеялся. «Как и твой учитель, я покидаю тебя, но не умираю. Я пойду по пути, который видят те, кто достоин покинуть этот мир. Но в итоге ты уходишь. Ох, не плачь, придурок», — выругался Хаджу, услышав всхлипы. Он прошел промимо сидящего Сунмина. «Как ни моли, я не могу этого не сделать. Я должен уйти. Я уже исчезаю, и с этим ничего не поделаешь. Я подумал, что будет нехорошо просто раствориться, поэтому остался, чтобы попрощаться с тобой. Не собираешься понять мои чувства? Это же из-за меня». «Да, из-за тебя», — придурок. Из-за того, что ты слабее Джиниэлы, твое тело решило, что не нуждается во мне. И все же, Хаджу пнул Сунмина, я ни о чем не жалею. В конечном счете я хотел посмотреть, как далеко ты сможешь зайти, но теперь я не увижу этого. Впрочем, все в порядке, потому что я верю в тебя. Я верю, что ты порвешь эту вредную девчонку, остановишь чертов конец, сломаешь судьбу и сделаешь все, что хочешь. И в итоге, когда не останется ничего, что бы тебе хотелось сделать, ты последуешь за мной, Ян Ильчоном и королем копий. Я уверен, что ты тоже увидишь этот путь. Хаджу посмотрел прямо на Сунмина. Так что улыбнись, недоумок. Он собирался кулаком ударить Сунмина, но его рука уже окончательно пропала. Не нужно рыдать и гримасы корчить. Улыбнись. Глава 397, отчаяние 4. Улыбнись, я тебе говорю. Интересно, как сейчас выглядит мое лицо. Но Сунмин знал ответ на этот вопрос, даже не смотря в зеркало. Он плакал, не переставая, а все его тело без остановки дрожало. Как я могу улыбаться, когда умер сумасшедший дьявол, когда погиб Ян Ильчон? В такие моменты Сунмин всегда чувствовал себя одинаково. Он подумал, что больше никогда не хочет испытывать это. Каждый раз, когда он вспоминал об их смерти, его настроение резко менялось. Почему я не ничего сделал? Почему я оказался бессильным? Почему именно я живу так? Среди отчаяния и презрения к себе начала зарождаться злость. Ты не можешь, его голос дрожал. Ему не оставалось ничего, кроме как признать очевидное. Сунмин ценил Хаджу куда больше сумасшедшего дьявола и даже Ян Ильчона. После их встречи в спящем лесу они оказались связаны, и Хаджу видел и чувствовал все, что испытывает Сунмин. Хаджу всегда готов был поддержать его советом по тем вопросам, с которыми он ни с кем не мог поделиться. Он понимал Сунмина и всегда защищал его, был его другом, был наставником и указывал на слабые стороны Сунмина. Он знал его лучше, чем кто бы то ни было. Нет, Хаджу помотал головой, я должен уйти, ради тебя и ради себя. То, что ты просишь остаться меня, ничего не изменит. Рано или поздно я должен уйти, и я уже припозднился. Но наверняка же есть другой способ. Нет, его нет, уверенно ответил Хаджу. Он указал в сторону пейзажа, который до этого не было видно из-за сильного тумана. Сунмин задрожал. Он понимал, что за яркий мир у него перед глазами. Вместе с тем, как исчезал Хаджу, исчезал и этот мир. «Не плачь», — снова попросил Хаджу. «Разве ты сам не понимаешь, что это необходимо? Я задержался здесь на слишком долгий срок. Я должен был исчезнуть 10 лет назад». Сунмин накрыл лицо обеими руками. За короткий промежуток времени в его голове пронеслось множество мыслей. Он понимал, что так должно было произойти. Но что если переместить душу Хаджу в другое тело? Нет, это перебор. Сунмин даже задумался о том, что можно использовать пустое тело Айне, но Хаджу уже говорил, что это невозможно. «Я не смогу остаться, ни в каком образе», — рассмеялся Хаджу, поняв, о чем думает Сунмин. «И не потому, что меня бесит эта девчонка. Просто способа никакого нет». «Понятно. Не плачь и улыбнись», — подумал Сунмин, обращаясь к самому себе. Он убедил себя в том, что это необходимость. А это значит, что нужно улыбнуться. Если это их с Хаджу последние мгновения, то нужно сделать так, как того хочет Хаджу, и улыбнуться. Сунмин накрыл обеими руками лицо, протирая слезы, которые все никак не останавливались. Он зажмурился, а когда открыл глаза, то заставил себя улыбнуться. «Какой же ты страшный», — сказал Хаджу и рассмеялся. Сунмин почувствовал, как его улыбка дрожит. Пускай Хаджу и говорил это с издевкой, но он был с ним согласен. Сунмин, пошатываясь, поднялся на ноги. Он сосредоточился на том, чтобы восстановить дыхание, но у него ничего не получалось, а слезы снова потекли из глаз. «Ну хватит уже, не могу, не получается», — бессильно ответил Сунмин. Хаджу исчезал. Названный гость в его голове, которого он терпел больше десятка лет, просто исчезал. Теперь он не сможет обсуждать все действия с ним. Он должен будет принимать все решения самостоятельно. Каждый раз, когда на него накатывало отчаяние, Хаджу давал ему советы и утешал его. Теперь этого не будет. Ему больше не придется выслушивать резкие замечания в свой адрес. Ужасно. Каждый раз, когда Сунмин терял кого-то и оставался один, он не оставался один, ведь рядом с ним всегда был Хаджу. Но теперь все будет иначе. В этот раз Сунмин действительно останется один. Он боялся этого. Ему казалось, что он готов сломаться. До этого момента он не отчаялся не потому, что был силен духом, Он просто знал, что он никогда не останется один. Хаджу всегда говорил Сун Мину не отчаиваться. Он всегда находился в его сознании и не давал ему сломаться. «Теперь ты остаешься один», — сказал Хаджу, и Сун Мин кое-как улыбнулся. «Кто-то будет находиться рядом с тобой, но ты будешь один. Тебя больше никто не будет ругать в твоей голове и шутить над тобой. Тебе не придется выслушивать чьи-то недовольства. Знаю». Сун Мин сглотнул, снова вытирая щеки. В итоге он принял все как есть, и слезы больше не текли из его глаз. Хаджу посмотрел на него и выдохнул с облегчением, после чего опустил взгляд на свое наполовину исчезнувшее тело. «Я прожил долгую жизнь». Он родился в качестве нелюдя на юге и почти всю жизнь сражался, становясь победителем. Хаджу продолжал увеличивать свои силы, и в итоге в какой-то момент его имя стало ассоциироваться с настоящим кошмаром. Королева вампиров предпочла не сталкиваться с ним, даже когда собрала вокруг себя хищников. В существовании в то время тоже драконы не решались пролетать над его лесом. «Я прожил долгую жизнь и многое испытал. Было много чего и веселого. Но последние 10 лет, которые я прожил не в своем теле, а будучи духом, оказались куда веселее», — искренне сказал Хаджу. «Если бы я встретился с тобой при жизни, даже не знаю. Скорее всего, мы бы с тобой не сблизились, и я бы не считал тебя важной частью своей жизни. Знаешь, тогда я был тем еще грубияном. Но после того, как я физически умер и моя душа попала в твое сознание, я многое узнал о тебе», — Хаджу рассмеялся. «Если бы я встретил тебя раньше, я бы прикончил тебя с одного удара». Его слова были наполовину шуткой, наполовину правдой. «Знаю», — Сун Мин тоже рассмеялся. Он чувствовал, как его сердце опустошается. Хаджу постепенно продолжал пропадать, а туман, наполнявший мир сознания, рассеивался. «Я рад, что мы встретились», — сказал Хаджу. «Рад, что такой идиот, как ты, что-то от меня перенял. Мне нравится, что ты не идеален. Мне нравится, что ты наполнен стремлением к жизни». Сун Мин вспомнил слова Яна Ильчона о том, что ему не нравятся талантливые люди. «Ты был моим другом, учителем и отцом. Разве не ты угрожал, что утопишь меня в толчке? Не помню ничего такого. Ах-ха-ха, ну ты и зараза. Ладно, пообещай мне кое-что. Позже, когда закончится бой с Джиниеллой, посиди денек в туалете. Поймешь, что я тогда чувствовал». «Хорошо, обещаю», — без сомнения ответил Сун Мин, и Хаджу удивился его уверенности. Он широко раскрыл глаза и громко рассмеялся. «Отлично, а когда ты придешь туда, где я буду находиться, я хочу услышать, как ты себя чувствовал. Под такой разговор отлично зайдет алкоголь». После сказанного, Хаджу поднял голову. Он посмотрел на путь, простирающийся за спиной Сун Мина, и обратился к парню. «Не отчаивайся», — Хаджу сделал шаг вперед. «Не дай сломить себя», — он не останавливался. «Не умирай. Ты пообещал мне, что однажды придешь ко мне». Хаджу прошел мимо Сун Мина. Тот надавил на грудь, потому что его снова охватили эмоции. Наполнивший мир сознания туман собрался в одном месте и окутал Хаджу. Он шел в неизвестном направлении. Сун Мин видел блеклый путь за его спиной. «Я рад был встретиться с тобой», — пробормотал Сун Мин вслед удаляющемуся Хаджу. Услышав это, тот рассмеялся. «Ты был моим другом, учителем и отцом». Сун Мин не заметил, как собрался пойти следом за Хаджу, но тот резко помотал головой. «Не иди». Сун Мин, услышав его, резко замер. «Тебе еще рано попадать в этот мир. Тебе много чего предстоит сделать. Ты же сам говорил, что никогда не был счастлив. Хотя сейчас ты и носишься как угорелый, старясь защитить этот мир, но однажды, когда все это кончится, ты сможешь насладиться жизнью. Смогу ли я попасть туда? Наступит ли когда-то такой день?» Услышав подобные вопросы Сун Мина, Хаджу громко рассмеялся. «Ну конечно сможешь, я верю в тебя». Путь Хаджу был неблизким. Сун Мин смотрел на своего друга и протянул к нему руку. Он не видел выражения лица Хаджу, но знал, что он в предвкушении. По этому же пути прошли и король копий с Ян Ильчоном. Сун Мин почувствовал, как задрожала его грудь, и влага скопилась в уголках глаз. Он думал, что уже больше не будет плакать, но слезы вновь полились. «Всего хорошего», — Хаджу расставил руки в стороны. В какой-то момент у него снова появились руки, и вместе с этим Сун Мин почувствовал, как Хаджу исчезает из его сознания. Он уходил с этого небольшого мира сознания и направлялся в новый великий мир. «Еще увидимся». Из-за слез перед глазами все плыло. Сквозь влажную завесу Сун Мин наблюдал за тем, как вдали исчезает образ друга. Туман, покрывавший мир сознания, окончательно рассеялся. Образ Хаджу задрожал. Казалось, что он находится там, где его нет, и его нет там, где он на самом деле есть. Ха-ха-ха. Вместе с громким смехом мир сознания пошатнулся и картинка поплыла. Путь Хаджу стало отчетливо видно. Дух больше не оборачивался и уверенно шел вперед, уверенный, что Сун Мин однажды последует за ним. Он ни за что не умрет, не отчается и не сломается. Хаджу верил в это. Поэтому он не оглядывался и не думал ни о каких глупостях. Он твердо знал, что однажды они еще встретятся. Ха-ха-ха. Впервые за несколько сотен лет его душа обрела свободу. Хотя его тело исчезло уже очень давно, это было совсем не важно. В этом мире не важно, мертв ты или жив. Хаджу почувствовал давление и прибавил силы ногам, чтобы продолжить двигаться вперед. Он громко засмеялся, запрокинув назад голову, и побежал, двигаясь быстрее, чем когда бы то ни было. Сун Мин постепенно переставал различать эмоции Хаджу, его голос отдалялся, но в одном он был уверен точно, в его смехе не было сожалений, ни капли недовольства. Его действия казались немного некрасивыми и эгоистичными, но Сун Мин понимал, что с этим ничего не сделаешь. Он знал, что Хаджу тоже было грустно, но понимал, что это необходимость. Сун Мин оглянулся на опустевший мир. После того, как туман пропал, он увидел весь творившийся в нем хаос. Тут смешались разные воспоминания, а сам Сун Мин ощущал пустоту. Он посмотрел туда, где только что был Хаджу, но его больше не было видно. Да, Хаджу не умер. Сун Мин совершенно точно увидел мир, в который он ушел. Там же находились и Ян Ильчон с королем копий. Вероятно, однажды он отправится вслед за ними, так что не стоит сожалеть. Хаджу сам решил уйти и совершенно точно не умер, а последний его смех был наполнен радостью, как бы говоря, что у него все хорошо. Поэтому и у меня все хорошо. Я должен постараться, чтобы все было хорошо. Сун Мин развернулся. Я должен сдержать данное Хаджу обещание. Глава 398. Отчаяние В. Сун Мин разглядывал мир сознания. Поначалу ему показалось, что это и есть настоящий хаос. Воспоминания Ян Ильчона, воспоминания умершего от рук Хаджу дракона, воспоминания Повелителя Крови, прошлое Сун Мина и его настоящее, все это кружилось у него перед глазами, превращаясь в хаос. Но сейчас для него все это стало выглядеть иначе. Хаджу ушел, и отныне мир сознания принадлежал только ему одному. Теперь он видел все отчетливо, никакого тумана не было. Он остался единственным жителем этого места. Сун Мин медленно начал идти по миру сознания. Хотя Хаджу и исчез, они все еще были связаны, и Сун Мин чувствовал то, что чувствует Хаджу. Он отбросил сожаление относительно того, что пришлось уйти, и просто улыбался. «Не плачь, ты должен улыбнуться», — повторил он себе, вспоминая слова Хаджу. Но Сун Мин по-прежнему не мог улыбаться. Каждый раз, когда он думал о Хаджу, улыбка автоматически сходила с лица. Он был слишком важен для него, но теперь Сун Мин не услышит ни его голоса, ни его смеха. Осознание того, что он больше не встретит тут Хаджу, потрясло его, и все же он решил, что не может позволить себе умереть, хотя бы ради того, чтобы в итоге стать сильнее и отправиться туда, где находится Ян Ильчон, Хаджу и король копий. Во что бы то ни стало, он должен остановить конец. Сун Мин остановился. В какой-то момент он оказался в центре своего сознания, и воспоминания начали всплывать перед ним одно за другим. Когда-то давно жил Ян Ильчон. Он был чрезмерно талантлив, и еще в раннем возрасте переплюнул своего отца по навыкам, достигнув границ превосходства. Он изучил черный гром, и тогда же создал организацию под названием Самарён. Когда-то давно жил один самоуверенный дракон. Как и все другие драконы, с самого рождения он занимался магией. Она давалась ему проще, чем всем остальным. Этим он и гордился. Как и большинство других драконов, он мог принимать человеческий облик, чем время от времени и пользовался, проводя время среди людей. Когда-то давно жил человек по имени Джух Вибек. Он внезапно оказался призван в этот мир, отчего не успел завершить многие дела в своем мире. Но он наслаждался каждым боем, проходящим с использованием ци. И вот однажды он случайно нет, это не было случайностью. Однажды он встретил двух девушек-вампиров. Не так уж и давно жил один ребенок 14 лет, который очень не любил ходить в школу. Сун Мин распахнул глаза. Чтобы перебрать все воспоминания, ему потребовалось много времени. Хотя и прошло совсем немного, Сун Мин знал, что в мире сознания и в реальности время идет иначе. Он медленно опустил взгляд и посмотрел на свое тело. Наполнявшие мир воспоминания рассыпались. Кто же я? Если я владею воспоминаниями Ян Ильчона, то я и есть Ян Ильчон, а если обладаю воспоминаниями дракона, то я дракон, а может быть повелитель кровь? Бессмысленный вопрос, на самом деле, я и сам знаю, кто я такой, я должен оставаться собой, а не становиться Ян Ильчоном, драконом или повелителем крови. Значит, он призрачный копьеносец? Нет. Сун Мин медленно закрыл глаза. Он поднял обе руки и накрыл ими лицо, на котором уже высохли слезы. Не могу я быть призрачным копьеносцем. Им я был до этого самого момента. В промежуток между тем, как он убил призрачного меча, и до того, как Джиниэлла отрубила ему голову. Этого мало. Призрачный копьеносец слаб. Он не может им оставаться. Тудум. Его сердце ударило с такой силой, что все вокруг могли услышать его. Смех Джиниэллы затих. Она вытащила руки из живота черного дракона. Рядом с ними лежала полностью окровавленная Скарлетт, а чуть поодаль сидел Ллойд с низко опущенной головой. Осла с порванными крыльями распласталась по земле. Лицо Пексова было белым как снег. Она застыла и невидящими глазами смотрела в сторону крика. Руби истратила все свои силы и тоже устало сидела на земле. Тудум. Снова послышался тот же звук. Джиниэлла не смотрела на все то, что натворила вокруг. Она уставилась в ту сторону, откуда доносился звук. Сердце Сун Мина, несмотря на то, что Джиниэлла оторвала ему голову, снова забилось. Она почувствовала, как по его телу побежала кровь, и в какой-то момент оторванная голова снова появилась. Уголки губ Джиниэллы дрогнули, и она улыбнулась. «Ну, наконец-то! Я уж было подумала, что ты действительно умер». Сун Мин восстанавливался слишком долго, настолько долго, что он сам начал подумывать, а не умер ли он, но нет. Это обрадовало Джиниэллу, потому что она хотела не просто убить Сун Мина, а увидеть, как он отчается. К тому моменту, как он раскроет глаза, Джиниэлла подготовилась очень хорошо. Она хотела удивить его. Джиниэлла отрезала правую руку Пексова, вырвала левый глаз Скарлетт и оторвала левую руку черного дракона. У Ллойда не было правой ноги. Она специально отрывала по одной части тела, потому что остальное хотела сделать на глазах Сун Мина, чтобы он видел, как они мучаются, вопят от боли. Она хотела увидеть, как Сун Мин отчается и заплачет, моля ее остановиться. Хотела, чтобы он молил о прощении, просил спасти их, не делать им больно. Джиниэлла медленно подошла к Сун Мину. Она уже спрашивала его несколько раз, отчаялся ли он, и каждый раз он не давал нужного ей ответа. Но теперь она сможет услышать то, что хочет. Королева вампиров остановилась. Биение сердца стало еще более отчетливым. Он раскрыл глаза. Было такое впечатление, будто он очнулся от долгого сна. Голоса Хаджу не было, естественно. Он больше не с ним. Сун Мин медленно поднялся на ноги. Ему казалось, что тело принадлежит вовсе не ему. Он ощутил еще больший дискомфорт, чем в тот момент, когда поглотил сердце Айни. Сун Мин думал над каждым своим движением. В какой-то момент он понял, что произошел настоящий прилив. Ему больше не нужно было сосредотачиваться на животе. Огромная энергия, которая находилась там, а именно неигунной силы нелюдя, теперь распределилась по всему телу. «Ну как?» – спросила Джиниэлла. Сун Мин посмотрел на нее отсутствующим взглядом в ответ, и королева вампиров поморщилась. «Его мозг еще не восстановился», – подумала она. «Эй, посмотри, что произошло, пока ты отдыхал». Она не стала рассказывать обо всем, что натворила, решив, что будет куда веселее, если Сун Мин увидит все своими глазами. Он медленно огляделся вокруг и увидел многое. Ослу с порванными крыльями, обессиленную Руби, покрытых кровью Пексова, черного дракона и Скарлетт. Кровь, кровь, кровь. Сун Мин медленно закрыл глаза. Мертвых не было. К счастью, все были живы. Это немного его успокоило, но эликсир не всемогущий, и подобные раны восстановить они не смогут. Если человеку оторвали руку, то ему всю оставшуюся жизнь придется жить без руки. Если вырвали глаз, то глаза и не будет. Но все же они живы. Все живы. Сун Мин выдохнул. Худшие опасения не оправдались. Было еще не настолько поздно, чтобы он не смог все исправить. Он был благодарен этому. «Ну так что?» – еще раз спросила Джиниэлла. Она постепенно приближалась к Сун Мину, двигаясь настолько легкой походкой, будто она танцует. «Как ты себя ощущаешь? Пока ты валялся без сознания, все изменилось. Ты – отчаяние», – произнес Сун Мин. Он не стал до конца слушать речь королевы вампиров, прекрасно понимая, к чему она ведет. Пока он был без сознания, Джиниэлла могла убить всех. Даже объединившись, они не дотягивали до ее уровня, она слишком сильна. Но тем не менее она никого не убила. Нанесла неизлечимые раны, но не убила. Сун Мин точно знал, зачем она так поступила. Она хотела, чтобы он отчаялся. «Это не ко мне. Они не мертвы, и этого достаточно». Услышав ответ Сун Мина, Джиниэлла рассмеялась. «Все еще нет», — тихо пробормотала она себе под нос. «Ну ладно, это хорошо. Значит, подобное не способно заставить тебя отчаяться? Прекрасно. Ночь длинная. Да даже если мы не успеем за полнолуние, то я создам новую луну. Сможет ли это заставить тебя отчаяться? Посмотрим. Но если не отчаяние, то что ты сейчас испытываешь? Гнев. Странно как-то», — задумалась Джиниэлла, услышав ответ Сун Мина. «Может, у него и правда мозги не восстановились? Он же не идиот, должен понимать, к чему все идет. А может, он наоборот в слишком сильном шоке и мозг просто отключился? Знаешь, ты какой-то странный», — с ее лица пропала улыбка. «Если его сознание уже отключилось, то во всех действиях Джиниэллы пропал смысл. Она хотела, чтобы Сун Мин насел на землю от страха, чтобы он плакал и кричал. Хотела повеселиться, прежде чем уничтожать его полностью, ведь пока еще она не успела насладиться происходящим. Хотела, чтобы он дошел до края, чтобы он обезумел от ужаса». Взгляд Джиниэллы изменился. Она посмотрела на Сун Мина своим пронзительным взором и вздрогнула. «Хаджу нет, еще совсем недавно он находился внутри Сун Мина. Конечно, его дух был настолько слабым, что было бы не странно, если бы он исчез в любой момент, но она и предположить не могла, что произойдет это настолько внезапно. Но и это не все, что-то еще». Ее глаз лопнул, и из него потекла кровь. Джиниэлла отшатнулась и, отступив назад, обеими руками схватилась за глаз. Она ничего не видела с помощью своего таланта. Должна была увидеть, но не видела. Она и до этого не могла разглядеть его, но настолько сильное противостояние она ощутила впервые. Что произошло? Многое. Незачем ей все объяснять. Сун Мин медленно пошел в ее направлении. Он не смотрел на Джиниэллу. Он видел находящегося позади нее Прискана, а рядом с ним стояла застывшая на месте Джемини. «Призрачный копьеносец», — тихо проговорила Джиниэлла. «Нет», — ответил Сун Мин и помотал головой. «Я — пожиратель». Тело Сун Мина пропало, но Джиниэлла уже полностью восстановилась, и она знала, куда и как он движется. «Пожиратель», — сами по себе слова Сун Мина были не столь важны, ведь она и без того знала, что в нем находился пожиратель, так что в этом не было ничего удивительного. Хаджу пропал, и вот это уже удивляло. Но нет, даже не это стало причиной ее удивления. Джиниэллу откинуло назад, ее рот разорвался, и из него полилась кровь. Сун Мин, не останавливаясь, атаковал ее, оттесняя назад до тех пор, пока она не оказалась в одном месте с Присканом и Джемини. Он подхватил всех их троих за шею и оттеснил к началу пруда. Когда они все оказались достаточно далеко, Сун Мин с силой бросил на землю Прискана и Джемини. Джиниэлла находилась немного впереди от них. Она облизнула кровь на губах языком и посмотрела на Сун Мина. «Что собираешься делать?» Он не дал никакого ответа на ее вопрос. Сун Мин медленно поднял руку. Лес фей зашумел, а оставшаяся на земле мана сосредоточилась в его руке. Взгляд Джиниэллы задрожал. Она поняла, что собирался сделать Сун Мин, но прежде чем она успела как-то отреагировать, она впала в ступор. Джиниэлла на мгновение потерялась в пространстве и просто стояла на земле, рассеянно смотря на Сун Мина. Ему не нужно было копье. Магия, наполнявшая лес, двигалась по его воле. Он раскрыл рот. То, что он бормотал, человек не мог понять, как и Джиниэлла. Но тем не менее она знала, что происходит. Драконий язык, она не могла поверить в происходящее. Это невозможно. Драконы вот уже несколько сотен лет назад ушли в другой мир. Нет, ничего бы не изменилось, если бы драконы остались в этом мире. Она не была уверена, что Сун Мина можно назвать человеком, но все же, кто-то вроде него просто не мог знать драконий язык, но это совершенно точно был он. Магия двигалась следом за его словами. Она скопилась вокруг Сун Мина и создала за ним стену, мощный барьер, который невозможно пробить обычной магией. Сун Мин впервые использовал драконью магию, но все его действия получались очень естественными. И это естественно. Сун Мин познал суть драконов и научился ее использовать, хотя это все еще казалось ему немного нелепым. Он не слышал чьих-либо голосов в голове, и это еще больше влило на его поведение. Непривычно тихо. Никаких шуток, никаких издевок, никаких советов. Сун Мин уже скучал по этому голосу. Глава 399, отчаяние В. Сун Мин оставил позади себя защиту и двинулся вперед. Прискан сел на месте и не шевелился, а вот Джемини поднялась на ноги и выругалась. «Что за?» Сун Мин не слушал ее, он подошел и оттолкнул ее ногой. Она не отлетела назад, но опрокинулась, стоя на месте, и взорвалась как шарик. Во все стороны разлетелась кровь и куски плоти. На самом деле, Сун Мин не испытывал особой ненависти по отношению к Джемини. К тому же, видел он ее не так уж и часто до этого. Джемини не вмешивалась в их с Джиниэллой бой и просто всегда наблюдала за происходящим, но все же в этот раз она была врагом Сун Мина. Он не стал обращать внимания на валявшегося на земле Прискана и повернулся к Джиниэлле. Засверкала беззвучная молния. Джиниэлла отступила на полшага назад. Ей хотелось услышать подробный рассказ о том, что же в нем изменилось, благодаря чему в одно мгновение разница между их силами заметно сократилась. Джиниэлла сделала еще полшага назад. Она подняла руки и создала перед собой защиту, которая оказалась пробита с одного же удара Сун Мина. Ее защита оказалась бессмысленна, поэтому в следующий раз она решила пойти в атаку. Магия от пробитой защиты собралась в одном месте и оказалась направлена на Сун Мина. Поздно. Копье Сун Мина оказалось куда быстрее, чем магическая атака. Его оружие больше не нуждалось в использовании ци, чтобы нанести какой-то урон. Он больше не использовал ту технику, которой научился у Виджи Хюн в самом начале. Сун Мин прикладывал минимальные усилия при атаке копьем, но несмотря на это оно смогло пробить магию Джиниэллы. И, прежде чем она успела что-либо предпринять, он пробил ее грудь копьем. Затем последовал взрыв. По выражению лица Джиниэллы было понятно, что она в замешательстве. Она немного отшатнулась назад и опустила взгляд на рану в своей груди. Там мгновенно затянулась, но в ней было что-то такое, чего она не ощущала ранее. Да и все предыдущие атаки Сун Мина были не такими быстрыми. Она всегда могла их остановить, но не в этот раз. Что это? Джиниэлла не могла разглядеть его своим пронзительным взглядом, а душа Хаджу больше не ощущалась. Перед ней находился только Сун Мин. Но действительно ли это он? Он сказал, что он не призрачный копьеносец. Призрачный копьеносец был слаб, он не мог сразить Джиниэллу. Его больше не мучила головная боль, а сознание было чистым. Вместо этого у него ныло в груди. Но это было не отчаяние, а горечь перенесенной потери. Ему нельзя отчаиваться. Копье в его руке пропало, и он сжал кулаки. Он, как и рассчитывал, смог применить магию дракона. Если у него вышло это, то как насчет того, чтобы попробовать что-нибудь еще? Теперь Сун Мин мог использовать многое. У него был настолько широкий выбор, что он не знал, на чем остановиться. «Знаешь, что это?» — тихо спросил Сун Мин. Закипающие в нем эмоции поутихли, но не исчезли. Злость и ненависть по отношению к ней просто не могли исчезнуть. Сун Мин не мог оставить ее безнаказанной. При этом он не торопился, но и не тянул. В этом не было необходимости. Он знал, как пользоваться кулаками. Сун Мин никогда не дрался на кулаках, но он точно знал, как это делается. Ян Ильчон не использовал оружие, собственно, как и Повелитель Крови. Точно так же, как у него вышло применить магию дракона, сейчас он начнет драться на кулаках. 700 лет назад Повелитель Крови, которого тогда звали Джух Вибек, был в этом хорош. Он не использовал никаких сложных техник, но при этом выкладывался на полную силу и всегда добивался своего. Ян Ильчон отлично использовал Черный Гром во всех его проявлениях. И сейчас два этих навыка объединились в Сун Мине. Это совсем не сложно. Хотя могло показаться, что их ци совершенно разные, Сун Мин знал, как использовать их вместе. В его руках они буквально дополняли друг друга. Сун Мин начал двигаться в сторону полностью восстановившейся Джиниэллы, которая собиралась замахнуться в его сторону острыми когтями. Кулак Сун Мина пробил пространство. Магия Джиниэллы, как и ее рука, разбились. Она широко раскрыла глаза. Все движения Сун Мина были настолько плавными, что ей показалось, будто он просто плывет по течению. Фиолетовые молнии стали продолжением кулака Сун Мина и легко справились с защитой Джиниэллы, не дав ей времени на то, чтобы она успела отразить атаку. Сознание Джиниэллы начало понемногу прерываться. Она не могла как следует создать защиту и постепенно отступала назад. Что бы она ни делала, никакого эффекта не было. Джиниэлла знала все техники Сун Мина, но то, что он делал сейчас, слишком отличалось от его настоящих навыков. Можно сказать, что он находился на превосходном уровне. Его кулак двигался по четко выстроенной траектории. Его движения были четкими и быстрыми, что не давало Джиниэлле времени как-то отреагировать на атаку. Разумеется, она знала все те техники, которые он использует, ведь части из них она сама научила повелителя крови. Но как он смог так сильно изменить ее? Джиниэлла заскрипела зубами. Наконец, она не выдержала и взорвалась. Ее глаза покраснели и наполнились яростью. Ее магическая сила вышла из-под контроля и взорвалась. Из-за этого пространство разорвалось и деревья, наполнявшие лес, начали рушиться. Взрыв распространился во все стороны. Сун Мин остановился и выставил вперед правую руку. Он снова применил магию дракона и окружил свое тело надежной защитой, которая появилась прямо перед ним. Магия Джиниэллы уперлась в стену, и она схватилась руками за голову. Она больше не наслаждалась происходящим. Просто не могла наслаждаться ситуацией, когда все вышло из-под ее контроля. Все изменилось. Сун Мин стал тем, кто может поймать ее, а не наоборот. На Сун Мина больше не действовала магия Джиниэллы, распространившаяся по всему лесу. Она ничего не могла поделать со стеной перед собой и за спиной Сун Мина. Джиниэлле это не нравилось. Ее глаза еще больше покраснели. Магия стала сильнее, и в итоге ей удалось проломить стену. За ней стоял ничем не защищенный Сун Мин. Но проблема заключалась в том, что он все еще мог использовать черный гром. По его телу периодами пробегали молнии. Не успела она ничего предпринять, как одна из молний ударила в нее и откинула назад. Из-за крепко сжатых зубов полилась кровь. Магия Джиниэллы и кулак Сун Мина сошлись в ударе. Но парень использовал не ту технику, которой обычно пользовался повелитель крови. Что это? Из-за поднимавшейся перед ней непонятной энергии, Джиниэлла резко изменилась в лице. Техники сумасшедшего дьявола признавал даже Ян Ильчон. Именно его техника разрезала магию Джиниэллы, и Сун Мин ударил ее в грудь. Вместе с глухим звуком ее откинуло назад. Сун Мин превратился в тень и соединил вместе все известные сумасшедшему дьяволу техники. Всего их вышло 6. Сун Мин не обладал его воспоминаниями, но он воспользовался воспоминаниями Ян Ильчона и Повелителя Крови для того, чтобы подсмотреть, какие техники использовал сумасшедший дьявол. Применив все техники сразу от Джиниэллы, помимо крови, разлитой вокруг, ничего не осталось. От нее ничего не осталось, но она не умерла. «Да, вот это весело», — выдавила Джиниэлла, а в ее голосе слышалось раздражение. Она пришла в себя от недавнего замешательства. Ведь если наступить на дождевого червя, то он тоже начнет ворочаться. Ничего не изменилось, и Джиниэлла это подтвердила. Ей показалось, что она все поняла. Но как бы Сун Мин ни старался, ему не измениться. Джиниэлла постепенно восстанавливалась. У нее появилась новая идея, как заставить Сун Мина отчаяться. Ей захотелось сделать это еще сильнее. Она оттолкнулась от земли и ударила своим кулаком о защитную стену, созданную с помощью магии драконов. Стена не выдержала и рухнула. Сразу за ней стоял Сун Мин с копьем в руках. Он быстро протянул оружие в ее сторону, но не успел задеть ее. Джиниэлла проскочила мимо копья и оказалась совсем рядом с Сун Мином, ударив его в грудь. Вместе с глухим звуком парня откинула назад. Из его рта потекла кровь, но он не отступил и последовал за Джиниэллой. Она ускорилась. Невероятной силы магии окутала ее тело. Когти и копье столкнулись. Она отломила острие. Сун Мин отступил назад и увеличил расстояние с Джиниэллой. Он опустил вниз копье, которое держал двумя руками, и нацелился на шею Джиниэллы. Она привыкла к скорости Сун Мина. До этого она не успевала отреагировать на его действия, но теперь все изменилось. И это логично, ведь она полностью выкладывалась, желая завершить начатое. Как он будет выглядеть? В этот раз он точно обрел надежду на победу. Да, магия драконов заставила Джиниэллу удивиться, но не более. Эти изменения произошли в нем после исчезновения Хаджу, пускай и так, но этого мало. Он действительно стал сильнее, и она не могла отрицать этого, но ничего не изменилось. Так наоборот даже веселее. «В этот раз ты точно отчаешься». Она хотела еще раз услышать, как он кричит. Хотела увидеть его перекосившееся лицо. Только благодаря этому желанию она смогла унять раздраженность и снова собраться. «Ну же, постарайся дать мне отпор», — произнесла она, наблюдая за движениями Сун Мина. На ее лице снова появилась улыбка, а глаза заблестели. Копье пробило ее грудь с левой стороны, целясь в сердце. Сун Мин понимал, что это бесполезно, но он не мог бездействовать. Сколько бы он ни атаковал ее, она все равно восстанавливалась. Когда же до него дойдет? В общем-то, неважно, я просто заставлю его понять. Мысль прервалась. Ее красные блестящие глаза заблестели и потемнели. Она сдвинулась с места и отошла назад на несколько шагов. Все вернулось в норму. Только что ее голова раскололась. Почему? Прежде чем она успела выяснить причину, она снова почувствовала что-то неладное. Все ощущения обострились, по ее коже словно заползали муравьи. Скоро это странное чувство переросло в головную боль, и сразу после этого ее тело взорвалось. Сун Мин опустил вниз руки и поморщился. Ему показалось, что он о чем-то забыл, но о чем? Джиниэлла почти сразу восстановилась. Она все еще ощущала странное чувство и никак не могла понять, что сейчас произошло. «Ах!» – вздохнула она. «Я и не могла подумать об этом, раз моя голова взорвалась». Она немного расслабилась и размяла шею, сделав несколько кругов головой. Но шея захрустела, картинка перед глазами стала нечеткой, и она бессильно осела на месте. «Смешно тебе?» Сун Мин коснулся головы пропитанной кровью рукой и посмотрел на Джиниэллу. «На твоем лице была усмешка». Глава 400, отчаяние 7. Джиниэлла растерянно посмотрела на Сун Мина. Ее шея никак не могла устоять ровно и голова постоянно падала. Перед глазами то и дело все плыло. У нее было такое впечатление, будто ей то и дело давали пощечину. «Пощечину? Мне?» Настроение резко испортилось. Веселье превратилось в раздражение. Раньше с ней никогда не случалось ничего подобного. До этого момента все было наоборот. Она злила Сун Мина, то давала ему надежду, то отбирала, собираясь повергнуть его в настоящее отчаяние. Она не хотела давать ему настолько большую надежду. Ее лицо перекосило. «Так не пойдет». Сун Мин без эмоций на лице наблюдал за тем, как энергия вокруг Джиниэллы меняется. Он догадывался, о чем она думает, это было очевидно. Но она пока что не знала, в какой ситуации оказалась. Она привыкла быть сильнее остальных, но не понимала, что теперь все немного изменилось. И это хорошо. Точно так же, как Джиниэлла желала привести Сун Мина в отчаяние, так и он хотел того же самого по отношению к ней. Он хотел увидеть, как эта горделивая королева вампиров поймет, что оказалась в безвыходной ситуации и отчается. Вот в этот момент он действительно насладится происходящим. Если бы только. Сун Мин повернул руки и направил драконью магию на поднявшуюся Джиниэллу. Подавляющая сила начала давить на ее плечи. В итоге кости не выдержали и потрескались, а давление перешло на внутренние органы. «Тебя не было». Джиниэлла упала на пол и, сглотнув, затряслась. Магическая сила окружила ее тело, останавливая подавляющую силу. Две силы столкнулись и пространство задрожало. «Почему?» Она снова сглотнула. «До рассвета еще далеко, на небе полная луна, а она королева вампиров, прожившая 700 лет. Буквально несколько минут назад она была сильнее Сун Мина и могла делать с ним все, что угодно, будто он игрушка. Но почему все изменилось? Если бы только тебя не было», — бормотал он. Сознание больше не слушалось. Ему нужен был объект ненависти. Далеко идти не пришлось, ведь все это из-за Джиниэллы. Если бы ее не было, если бы она не жаждала конца, то по крайней мере сегодня не исчез бы Хаджу, а король копии остался жив. Пространство треснуло. Магия дракона и магия Джиниэллы оказались равносильны и в итоге обе не выдержали и рассыпались в воздухе. В этот момент Джиниэлла превратилась в красный дым и освободилась от давления Сун Мина. Она отдалилась от него и снова стала собой. С каменным выражением лица она посмотрела на него. Ей не хотелось этого признавать, но выбора не было. Сун Мин отлично справлялся с магией дракона, рукопашным боем и черным громом. «Пожиратель», — тихо проговорила Джиниэлла. Раз уж Сун Мин признал в себе пожирателя, то Джиниэлле просто ничего не оставалось, кроме как согласиться. Она хотела, чтобы настало то будущее, в котором появляется пожиратель, а если Сун Мин стал им, то Джиниэлла не может его убить. Она не может собственными руками разрушить будущее, которое так желала. Разумеется, она понимала, что Сун Мин в качестве пожирателя желает совсем не того, на что она рассчитывала. Хотя он и назвал себя пожирателем, он не собирается поглощать все живое. Нужно убить его. Она решилась. Слишком поздно стараться повергнуть его в отчаяние. Если она продолжит в том же духе, то он просто сожрет ее. Да, Джиниэлла признала его силы. Поскольку ее цель изменилась, то она больше не владела ситуацией. Мощная магия задвигалась вокруг нее. «Какая же ты гордая», — тихо проговорил Сун Мин. Джиниэлла исчезла. Она проскочила сквозь разбитое пространство, замахнувшись рукой. Магия в ее ладонях окрасила ночное небо в красный цвет. Сун Мин не шевелился. Он понял, что после того, как ему удалось очистить разум, все стало гораздо проще. Стоя на месте, он легко повернул копье, и оно столкнулось с острыми ногтями Джиниэллы. Ее магия стала ножом и вонзилась в тело Сун Мина, но его защита оказалась сильнее и не дала ему сильно пострадать. Единственное, что он почувствовал, какое-то неприятное ощущение. У Джиниэлла изо рта пошла кровь. Прежде чем она успела вытащить из груди копье, оно взорвалось, и ее тело разорвало на части. Вот теперь Сун Мин начал идти. Он смотрел на разорванные на куски голову Джиниэллы. Он заглянул в ее глаза и поднял вверх правую руку. Королеву вампиров откинуло назад, где она и восстановилась. Но прежде чем она успела понять, что происходит, Сун Мин снова оказался рядом с ней и произошел очередной взрыв. После того, как он очистил разум и принял наследие Ян Ильчона и Повелителя Крови, он стал несравнимо сильнее. Ах, Джиниэлла застонала. Ее разорвавшееся тело начало склеиваться. Магия Джиниэллы начала выходить из-под контроля. Сун Мин стоял неподалеку от нее. Он топнул ногой, и сила нелюдя взбушевалась, накрыв Джиниэллу с головой. Она стиснула зубы и магия взорвалась. Джиниэлла подняла голову и вздохнула. Ее тело постоянно взрывалось, но благодаря тому, что сегодня было полнолуние, проблем с восстановлением не было. «Скажи», — за спиной послышался голос. Джиниэлла удивленно обернулась назад. Сун Мин оказался позади нее и заломил ее руку за спину. Он сжал ее запястье и наступил на колено. Ее тело извернулось в неестественной позе. Изо рта потекла кровь, и Сун Мин схватил ее голову рукой. «Как ты себя чувствуешь?» Его слова напоминали Джиниэлле ее собственные, которые она адресовала ему не так давно. Держа ее за голову, Сун Мин посмотрел ей в глаза. Ее взгляд дрожал. Она знала, какие чувства сейчас испытывает Сун Мин, потому что до недавнего времени на его месте была она. «Отпусти!» – выкрикнула она. Джиниэлла замахала руками, пытаясь оттолкнуть Сун Мина. В этот момент он свернул ее голову. Кости захрустели, и ее тело сделало полуоборот. Она начала хвататься руками за пустоту, продолжая злобно что-то выкрикивать. В итоге ее движения привели к тому, что она сама оторвала себе голову, и ее тело упало вниз, взорвавшись затем огромным кровавым пятном. Ее остатки стали кровавой волной, поднявшейся наверх. Сун Мин повел копьем сверху вниз, и на небе, окрасившимся в красный свет, появилась дыра. Окружавшая его тело сила нелюдя зашевелилась. Он пригнулся и завращался. Ветер и гром. В одно мгновение цвет неба изменился. Сун Мин стал фиолетовой молнией и наполнил собой красное небо. После удара молнии магия рассыпалась. Джиниэлла покрылась кровью и начала падать. Сун Мин схватил ее за голову и ударил ее шевелящееся тело ногой. Она отлетела аж до начала леса, где Сун Мин всадил в ее грудь копье. Земля потрескалась, почва начала вздыматься. Голова Джиниэллы восстановилась, но она тут же залилась кровью, схватившись обеими руками за копье. «Я спрашиваю, что ты сейчас чувствуешь?» Джиниэлла не отвечала. На него смотрели глаза, полные эмоций. «Тебе этого мало, я могу добавить», – пробормотал Сун Мин и сжал в руке новое копье. Все действия выглядели очень естественными. На конце его копья была бесконечность. Джиниэлла поняла это и начала хватать ртом воздух, решив снова превратиться в дым. Но в этот момент разрушительная сила Сун Мина накрыла ее тело. Его копье прошло сквозь левое плечо Джиниэллы, и она закричала. Эта боль оказалась ужаснее любой, что она испытывала до этого момента. Сун Мин дернул копье и оторвал ее руку целиком. «Попробуй восстановиться», — сказал он, бросив на Джиниэллу взгляд. Из того места, где только что была рука, не текла даже кровь. На ее лбу проступил пот, и она стиснула зубы. Полнолуние. Безграничная магия. Этой ночью она ни за что не может умереть, а все ее раны мгновенно затягивались. Однако с оторванной рукой это не сработало. Бесконечность сделала свое дело. Это то, чему Сун Мин напоследок научился у Ян Ильчона. Джиниэлла опустила дрожащий взгляд на левую руку. Боль, которая исходила из руки и распространялась по всему телу, была незнакомой. То же касалось и испытываемых ею чувств. «Я же сказал, попробуй восстановиться», — тихо повторил он. Джемини, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Она была немного раздражена тем, что Сун Мин убивает ее, но переживая в этот момент незнакомые чувства, у нее появилась тяга к жизни. Джемини испытывала к Джиниэлле как любовь, так и ненависть. Джиниэлла была ее родной старшей сестрой, но ее раздражало то, что она превратила ее в вампира, не спросив разрешения. К тому же, в отличие от своей сестры, она не испытывала такое же желание все разрушить. Однако при всем при этом Джемини любила Джиниэллу, любила родную сестру, которая сделала ее вампиром. Джемини ни разу за несколько сотен лет не сомневалась в том, что Джиниэлла любит ее, и это заставило ее задуматься, как лучше поступить. Это даже смешно. Если даже Джемми не вмешается, то ничего не сможет поменять. Она непременно была сильна, но даже если она поможет Джениэлле, то ничего не изменится. Джемми не смотрела на то, как Сун Мин разбирался с Джениэллой. Сейчас ее свободная жизнь, которой она жила сотни лет, находилась в руках Сун Мина. Ее сестра, с которой они провели сотни лет вместе, умирала у нее на глазах. Она желала увидеть ее смерть, но в итоге, когда это действительно произошло, она засомневалась. Но она не могла ничего изменить. Впрочем, они могут умереть вместе. Тогда никому из них не будет одиноко. Неужели она должна умереть вот такой смертью? Джемми не мечтала об этом. Она хотела, чтобы кто-то убил Джениэллу, так как самостоятельно сделать это она не могла. Пока Джемми не размышляла, Сун Мин еще раз наступил Джениэлле на голову. Ее тело распласталось по земле. Увидев это, Джемми не заскрипела зубами, и как раз в этот момент Джениэлла посмотрела ей в глаза. Глава 401, отчаяние 8. Джемми не знала, что за эмоции отражаются в глазах Джениэллы. Им обеим не свойственны такие чувства, и более того, они совсем не шли Джениэлле. Гнев, раздражение, злость, ненависть. Увидев их, Джемми сглотнула. Как только она поняла, что это за эмоции, она сразу осознала, что это конец. Джениэлла проиграла. Даже висящая высоко в небе полная луна не смогла даровать ей победу. Ей следовало убить его, когда была возможность. Если бы Джениэлла не наслаждалась той ситуацией, то, вероятно, уже бы все кончилось убийством не только Сун Мина, но и всех, кто скрывается в лесу. Но не теперь. Джемми не вспомнила эмоции во взгляде Джениэллы. Неподходящие ей эмоции, которые казались незнакомыми. Эмоции, которые она не переживала ни разу в жизни за целых 700 лет. Страх. Джениэлла отрицала эту эмоцию. Она просто дала послабление. Из-за того, что ей было весело, она вовремя не почувствовала опасность. У нее просто было ощущение, будто на ногу залез дождевой червяк, и никакой опасности он не представлял. Но теперь она осознала, что ситуация действительно опасная. Королева вампиров перевела дыхание и посмотрела на Джемини, а стоявший рядом с ней Сун Мин ледяным взглядом смотрел на Джениэллу. Он думал о том, что должен сделать, чтобы убить ее свирепо, мучительно, так, чтобы она испытала отчаяние. Джениэлла думала о том же самом. Ей нужны были ответы, потому что отрезанная левая рука не восстанавливалась. Магической энергии у нее более чем достаточно, но даже с ее помощью она не могла превзойти Сун Мина. Для нее подобное чувство было незнакомо. До этого она ни разу не была слабее противника. Благодаря своей способности видеть будущее, она успешно избегала опасных для жизни стычек, а если это было невозможно, то поворачивала ситуацию в свою сторону и все равно выходила победителем. Несколько лет назад она потеряла свой дар, но она не могла представить, что окажется в подобной ситуации. Джениэлла в течение 700 лет наращивала силы. Ян Ильчон покинул этот мир, Ком Сон так и не смог до нее дотянуться, а по поводу Мусина, который был марионеткой бога, она не переживала с самого начала. В отношениях двух сильных братьев-магов, а именно Каина и Авеля, был разлад, и в итоге они умерли, а унаследовавший Грейс Ллойд не дотягивал до их уровня. В этом мире не было никого, кто бы смог остановить Джениэллу. Поэтому испытываемое ею сейчас чувство было ей чуждо. Именно из-за того, что она впервые оказалась в подобной ситуации, в ней зародился страх. Что же делать? Она даже не могла воспользоваться силами своих кровных родственников, так как во время ее отсутствия в траве Сун Мин устроил охоту за вампирами. Подмоги ждать неоткуда. Это никак не укладывалось в ее голове, но, кажется, Джу Вон мертв. Также мертвы и Чен с Куном, а их сила уже перетекла к ней, но ей это никак ей не поможет. Силы повелителя крови находятся в руках Сун Мина. Как же быть? У Джениэллы больше не оставалось никаких преимуществ. Все это делалось для того, чтобы вогнать ее в отчаяние. Что делать? Она даже задумывалась о том, чтобы сбежать, но сразу отбросила эту идею. Пока что это оставалось возможным вариантом, но убегать ей вовсе не хотелось, ведь в ней была жива гордость. Ну, по крайней мере, пока что. А, точно, Джениэлла посмотрела на Джемини. Она увидела, что та борется сама с собой, пытаясь решить, любит она Джениэллу или ненавидит. На самом деле, это даже смешно, потому что если бы вдруг она решила помочь Джениэлле, то ничего бы не изменилось. И Джемини, будучи совсем не глупой, знала об этом. Но даже при этом она думала о том, что можно сделать. Все потому, что она не могла позволить вот так умереть старшей сестре, вместе с которой они прожили несколько столетий. Хотя где-то в глубине души она все еще надеялась, что Джиниэлла умрет. Смешно, ведь ее смерть не станет гарантом свободы Джемини. Сун Мин убьет и ее. Остался еще один человек. Джиниэлла отвлеклась от мысли о Джемини. Изначально она хотела уничтожить мир. Хотела, чтобы с приходом конца все исчезло. Джиниэлла видела появление пожирателя и в течение нескольких сотен лет ждала, когда мир рухнет. С того самого момента, как она перестала видеть будущее, она решила сделать пожирателя из Айни и готовилась к концу. Джиниэлла ждала смерть, собиралась умереть с улыбкой на губах, когда настанет тот самый момент, а поскольку ее семья не могла ей перечить, то и все они ждали смерти. Единственным исключением была Джемини. Потому что она была настоящей сестрой Джиниэллы? Нет, не поэтому. Все потому, что Джиниэлла не контролировала ее эмоции. Она была для нее кем-то вроде домашнего питомца. Джемини вечно недовольна была решениями сестры, никогда не слушала ее и вечно перечила. Джиниэлла укусила ее за шею, решив, что ей нужен кто-то вроде нее рядом, если она собирается прожить сотни лет в качестве вампира. Младшая сестра отлично подходила на роль домашнего животного. Тогда она приняла правильное решение. Среди остальных вампиров, которые всегда действовали так, как она хотела, Джиниэлла больше напоминала резвую, вечно недовольную собачку. Благодаря этому она не ощущала чувства вины. Для этого не было причин. Но при этом было кое-что, о чем она сожалела. Она хотела увидеть конец вместе с повелителем крови и Джемини. Но ничего не поделаешь, подумала Джиниэлла и сосредоточилась на Джемини. Джемини возвращала ей силы. Разумеется, на ситуацию это особо повлиять не могло. Хотя Джиниэлла и игнорировала страх, но она чувствовала приближающуюся смерть. Она не хотела умирать в одиночку. А Джемини вздрогнула. Магия Джиниэллы в ее теле зашевелилась. Ее магия обладала абсолютным контролем над всеми кровными родственниками и находилась в их телах. И именно поэтому они не могли дать ей отпор. Подожди, почему? Джемини была удивлена. Она и подумать не могла, что королева вампиров поступит подобным образом, ведь они были сестрами. Джемини посмотрела прямо на Джиниэллу, но та проигнорировала ее. Хорошо, Сун Мин слегка кивнул и тихо произнес заклинание драконьей магии. Джемини осела на месте. Она снова приобрела возможность чувствовать и шевелиться. Сун Мин создал защитную оболочку, выйти за пределы которой невозможно. Неважно, насколько сильна Джиниэлла, она не могла влиять на защиту Сун Мина. Это что еще такое? Ошарашенно прокричала Джиниэлла. Она быстро подняла голову и посмотрела на Сун Мина, но не могла как следует разглядеть его лицо. Все, что она увидела, это кулак. Джиниэлла получила удар и откинулась назад. Из ее носа потекла кровь. В какой-то момент за ее спиной появились сотни магических шаров. Она застонала и ударила рукой по земле. Копье Сун Мина оказалось разрушено. Я тут подумал. А, о том, как же заставить тебя разочароваться. Сун Мин подошел к Джиниэлле. Она заскрипела зубами и немного отодвинулась назад, начав водить перед собой рукам. Магические шары за ее спиной приблизились к Сун Мину и взорвались, но большая часть взрыва пришлась на саму Джиниэллу. Красная магия не смогла защитить ее. Она затряслась. Во-первых, нужно сделать так, чтобы ты не могла осуществить ничего из того, что планировала. Он не спасал Джемини, он просто не дал Джиниэлле осуществить задуманное. Тебе же было весело. Сун Мин вдавил тело Джиниэллы в землю, и она со злостью посмотрела на него. «Вставай», — сказал он, — «я уверен, что тебе было весело. Все шло по твоему плану, ты наблюдала за мной свысока. Ты рассчитывала на то, что я отчаюсь. Ты хотела, чтобы это был именно я», — продолжал он. «Но теперь мы поменялись местами. Теперь ты, что бы ты ни делала, ты не сможешь заставить меня отчаяться. Я прочувствовал, что такое отчаяние, и решил, что это мне не подходит. Этого же желала и Хаджу. А-а-а!» — закричала Джиниэлла. Ее магия затряслась. Прежде чем применить заклинание, она еще раз создала магические шары. Они распространились вокруг, но в итоге рассыпались. «Я же говорил, я не дам тебе сделать ничего из того, что ты планируешь». Плечи Джиниэллы задрожали. Она не могла ничего сказать и начала прикусывать губу. Из-за того, что она оказалась в подобной ситуации впервые, она не знала, как лучше поступить. Эмоции, которые она собиралась игнорировать, начали проявлять себя все сильнее. «Ну же, улыбнись!» Сун Мин снова подошел к ней. Джиниэлла попятилась от него, но он оказался быстрее. Он выбрал самый простой способ, чтобы наказать ее. Сжав кулак, Сун Мин ударил ее по щеке. Подбородок треснул, а из восстановившегося носа снова пошла кровь. Сун Мин схватил ее за плечи и заставил сесть на колени. Она опустила голову вниз и ее стошнило. Его метод был простым, но действенным. Несмотря на то, что ее тело быстро восстанавливалось, Сун Мин избивал ее быстрее. Джиниэлла скукожилась на земле и все ее тело покрылось грязью. Привыкла к боли, Сун Мин схватил ее за затылок и снова ударил о землю. От ее магии крепкого вампирского тела не было никакого толка. Сун Мин оказался сильнее, чем все вместе взятое у Джиниэллы. «Ты же сама говорила, что к боли не привыкают, просто учатся терпеть ее. Так как насчет такой боли?» Сун Мин схватил Джиниэллу за запястье. В ее тело перетекла сила нелюдя, начав ломать ее кости и тело изнутри. Она задрожала. Боль была похожа на ту, как если бы у нее под кожей бегали тысячи жуков, пожирая ее плоть. От ее тела все продолжал доноситься хруст. Джиниэлла раскрыла рот и пошатнулась. «Ты привыкла умирать и возрождаться, но как насчет этого?» Сун Мин схватил Джиниэллу за левую руку. Она почувствовала подавляющую энергию и начала задыхаться, но Сун Мин резко отпустил ее, а затем снова схватил за шею. «Хва, хватит», — сиплым голосом проговорила Джиниэлла. Она больше не могла отрицать страх. Ее гордость и уверенность в себе разбивались на мелкие кусочки под атаками Сун Мина. «Убей, просто убей меня, разумеется, но потом. Неужели ты думала, что я тебя отпущу?» — спросил Сун Мин, раскрыв глаза в удивлении. «Но пока еще рано. Ты же и сама знаешь, что ночь длинная». От этих слов ее лицо перекосилось от ужаса.